Глава 5. Через час мы подъехали к Сэмптон-холлу. Дорожки, ведущие к дому, разумеется, не были расчищены. Хозяев нет, зачем стараться. Поэтому я сразу же провалилась в глубокий сугроб, что называется, по самые уши. Ненавижу холод и снег. Холмс нагнулся и взял меня на руки. Вот что значит настоящий джентльмен. Понимает, как следует обращаться с дамой. Особняк сэра Питера был весьма внушительным, с треугольным портиком над входом и полукруглыми крыльями по обе стороны здания. Может быть, при свете дня он и выглядит вполне ничего себе, но сейчас ночью, весь занесенный снегом и с черными неосвещенными окнами, смотрелся довольно угрюмо и даже, я бы сказала, мрачно. Мы вошли в дом через дверь для прислуги. Главный вход был закрыт на два замка и засов. И осмотрелись. Длинная анфилада просторных комнат, заставленных массивной мебелью начала прошлого века, тяжелые портьеры на окнах, картины в позолоченных рамах, персидские ковры на полу. Все говорило о богатстве и высоком положении хозяев. «Это главный зал», — сказала миссис Эйхенбаум. «Для доктора Ватсона. Холмс особняк уже видел. Дальше столовая, библиотека и кабинет. Жилые комнаты, в том числе и моя, находятся на втором этаже». «А где зверинец?» — поинтересовался доктор. «Дальше, за кабинетом сэра Питера, в правом крыле здания», — пояснила экономка. «Он очень любит в минуты отдыха посещать своих питомцев и наблюдать за их жизнью». «А кто сейчас за ними ухаживает?» — спросил Холмс. «Мистер Йозеф Границкий, студент Лондонского университета. Он иностранец, кажется, из какого-то там Кракова, а в Англии изучает естественные науки. Йозеф несколько раз в неделю бывает у нас в доме, делает все необходимое, а в остальное время за ними присматривает сам сэр Питер. Он в этом деле давно стал настоящим специалистом и неплохо разбирается в жизни этих змей, ящериц, лягушек, пауков и прочих. Причем это увлечение, как мне кажется, с каждым годом занимает его все больше и больше, даже больше, чем обязанности пэра Англии и хозяина большого поместья. Настоящая страсть». Холмс хмыкнул, вспомнив, очевидно, об увлечении моей дорогой миссис Хадсон. Пока ему удавалось отбиваться от ее попыток подарить ему очередную китайскую вазу или фигурку, якобы для украшения комнаты. Но он знал, что миссис Хадсон рано или поздно своего добьется. И тогда фарфоровые слоники и тарелочки появятся и у него тоже. Доктор Ватсон, к слову, давно уже сдался, и теперь лишь страдальчески вздыхает, когда моя хозяйка просит его поставить у себя какую-нибудь очередную забавную китайскую вещицу. «А где сейчас мистер Границкий?» — спросил доктор. «Рождество, насколько мне известно, он решил встретить в Лондоне у каких-то своих родственников. Здесь он будет только послезавтра», — ответила миссис Эйхенбаум. «Значит, в доме никого, кроме вас, этой ночью быть не должно», — задумчиво произнес Шерлок. «И Рудольф это, очевидно, знает. Что же, для него это и впрямь будет верный шанс, чтобы достать бриллианты. Когда еще ему представится такая возможность? Ключи от дверей у него есть, если судить по вчерашнему визиту. Скоро, полагаю, он появится здесь. Нам остается лишь дождаться его и, что называется, взять с поличным, с украденными бриллиантами в руках, чтобы больше не мог отвертеться. Но нас же всего двое», — заметил Ватсон. «Вдруг мы упустим Рудольфа? Он лучше нас знает дома и может этим воспользоваться». Я тихонько гавкнула. «Трое?» «Да, трое», — поправился доктор. «Но не лучше ли на всякий случай заранее вызвать полицию? Их помощь нам не помешает». «Ни в коем случае», — решительно возразил Холмс. «Полицейские только наделают шуму и наверняка спугнут преступника. Нет. Мы должны действовать сами, чтобы Рудольф ничего не заподозрил. А полицию мы вызовем после того, как схватим его, когда у нас будут неопровержимые доказательства». «Как мы это сделаем?» — вздохнул доктор. «Мы с вами и Альмой спрячемся в кабинете сэра Питера», — сказал Шерлок. «А миссис Эйхенбаум займется своими делами. Якобы она ни о чем не догадывается. Что вы планировали делать сегодня вечером, миссис Эхенбаум?» «Да ничего особенного», — пожала плечами экономка. «Думала выпить чашечку чая, а потом пораньше лечь спать. Одной, знаете ли, как-то скучно встречать Рождество». «Вот так и поступаете», — кивнул великий сыщик. «А мы с доктором приготовим для мистера Лина западню». Я тихо гавкнула. «А что делать мне?» «Ты, Альма, будешь нашими ушами», — произнес с улыбкой Шерлок. «И предупредишь, когда преступник появится в доме». «И мы его схватим», — произнес Ватсон. «Верно, мой дорогой друг», — согласился Шерлок. «Но не сразу. Нам непременно нужно дождаться, чтобы он достал бриллианты. Сами мы их, полагаю, не найдем. Попытка уже предпринималась». «Но если все-таки Рудольф...» — начал доктор. «Да, определенный риск есть», — кивнул Шерлок. «Но нам придется пойти на него. Брать мистера Лина нужно только на обратном пути. И Альма, если что, поможет нам. У нее отличный слух, острые зубы и прекрасная хватка. А уж храбрости ей точно не занимать». Я снова тихо гавкнула. «Конечно, помогу, куда я денусь?» На этом наше небольшое совещание закончилось, и мы приготовились к ночной засаде. Миссис Эйхенбаум пошла на кухню и занялась своими делами. Вскипятила на чугунной плите чайник, выпила чаю, а затем поднялась к себе наверх. И через какое-то время легла спать. Дом погрузился в полную темноту и тишину. Лишь негромко стучали в кабинете сэра Питера, отбивая время, старинные напольные часы. Холмс и доктор Ватсон спрятались в камине. Тот оказался достаточно просторным, и они укрылись без труда. Я же притаилась под массивным креслом самого хозяина дома. В темноте меня совсем не было видно, я же черная. И мы стали ждать. Кабинетные часы громко, торжественно пробили сначала 11 раз, потом 12. Наступило Рождество. Я тихо вздохнула. Сейчас бы мы сидели у камина в нашей любимой гостиной, ели бы гуся, мне, думаю, достался бы очень хороший кусок, наслаждались отдыхом, а кости и объедки я бы на завтра отнесла своему другу, коту Барти. Пусть тоже порадуется. Даже у бездомных бродяг должен быть праздник. Но вместо этого мне приходилось сидеть под креслом в чужом доме и ждать появления преступника. Ну что делать? Такова, видимо, моя судьба. Судьба собаки-детектива.